Но он не в Горске сошел. Позже? Позже. Ему так-то до Новосибирска ехать. Он пошел товарища, говорит, поискать. Наверное, на Верхотурском подъеме спрыгнул. Стали гадать милиционеры и человек в гражданском. Не иначе. Черт его! Мог и на 67-м спрыгнуть. Он куда пошел, вперед или в хвост поезда? Да вышел из купе и все, дальше мы не видели. А в чем дело-то? Милиционеры и в гражданском ушли, но сказали, не уходите никуда из купе. Вот, брат, какое дело. Один проводник, очень расстроенный, присел на краешек дивана. Зачем посадил без билета? Ну, есть места и посадил. Ну, нет, теперь виноватых надо найти. Как же? Он вот и с вами, вижу, коньяк выпивал. Выходит, и вы виноваты? А что случилось-то? Сами поймать не могут, давай на других сваливать. Проводник очень расстроился. Ну, посадил. Они просятся завсегда, а места есть, все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай, надо же ехать, ехай. Нет, теперь виноватых будут искать. Эй-эй, проводник встал и ушел. Нюра как села в своей заграничной кофте, так сидела и не могла встать. Смотрела на мужа. «Вань, да что же это? Вор, вот че это такое, ворюга несусветный!» Но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость. «Снимай кофту, велел. Быстро, давай ее сюда. Одевай свою». Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубаху и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала и заглянул проводник. «Бутылку с коньяком не велели трогать. Вообще ничего не трогать, отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите». «Сидим». Проводник удалился. Иван подождал немного, выглянул в коридор и быстро-быстро по коридору в туалет. В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил. Кофта застряла в трубе. Иван заметался по малому пространству сортира. Нечем было протолкнуть кофту. Дверь толкнули снаружи раз, другой пошевелили ручкой. «Сейчас!» — громко откликнулся Иван. «У меня понос, товарищи!» «Иди, там следователь пришел», — сказал проводник. «Сейчас приду!» Проводник все не уходил, стоял за дверью. «Иди, он зовет!» — еще сказал он. «Да сейчас иду!» — заорал Иван со злостью. «Давай!» — сказал проводник и ушел.